и про твоего кабанщика ты мне толкуешь совсем зря. Он мне за даром не нужен. Ты, Нони, как будто не с той ноги поднялась, никак не хочешь понять, о чем я тебе говорю. Старуха примолкла и продолжала, понизив голос так, что теперь Будулаю пришлось к ее словам прислушиваться. — Тебе, Клава, ничего не стоит эту пару поросят и за доном взять. Кто их там усчитывает? То ли в лесу они заблудились, то ли в Дону утопли. В колхозе ты, пока что, слава богу, из доверия не вышла. Если бы все вот такие колхознички были, мы бы уж и до коммунизма дошли. Старуха еще больше понизила голос. — Ты только вынеси их в мешке на берег, как стемнеет, под ту большую вербу. А мой дед подъедет на лодке, и все. А хочешь, можно потом и с ветеринаром акт оформить. Нашему ветеринару пол-литру поставить, и он не только на поросеночка, на целую свинью акт подпишет. Даже Будулаю, который был лишь невольным слушателем их разговора, чудовищным показалось это предложение старухи, и большого усилия стоило ему удержаться, чтобы не выступить из своего укрытия и не крикнуть ей, чтобы она немедленно убиралась по добру, по здорову. Он ничуть не сомневался, что Клавдия так и поступит. Он уже знал, что и в более безобидных случаях она впадала в ярость. И тогда горе было тому, кто осмеливался ее затронуть. Недаром же и сам председатель старается поддерживать с ней видимость добрых отношений. Мирное сосуществование, как выражался бухгалтер. Тем большим было удивление Будулая, когда он услышал, как Клавдия всего-навсего ответила старухе. — Ты же хорошо знаешь, об этом меня бесполезно просить. Ты должно уже забыла, Клавочка, как мы с тобой у кукурузи вместе от немцев хоронились, — продолжала старуха. И опять глубокая затаенная боль и бессильная ярость почудились Будулаю в усталом голосе Клавдии. — Нет, я это хорошо помню. — Ну, тогда, значит, ты забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки, и ты нашла... После молчания чуть слышно упали ответные слова Клавдии. — И это я помню. Вслед за этим неприкрытая угроза прозвучала в тихом вопросе Лущилихи. — А ежели, скажем, Клава... И он как-нибудь узнает, что ты там тогда нашла. Никакая сила не заставила бы теперь Будулая сойти с того места, где стоял он, слушая этот разговор. Сердце его затаилось в тревожном предчувствии. И он вздрогнул, как от выстрела, прозвучавшего у него над ухом от внезапного крика Клавдии, колыхнувшего кисию занавески. Не боясь, что ее могут услышать, Клавдия кричала на весь пустырь голосом, исполненным боли и гнева. — Вон из моего дома, проклятая старуха! Да до каких же пор я буду страдать и за что? — Успокойся, Клавочка, успокойся! Я ведь это сказала просто так, я пошутила! — испуганно лепетала Лущилиха. Она явно не ожидала такого исхода разговора и теперь спешила исправить какую-то свою оплошность. Но плотина была уже прорвана. — Иди и говори ему! — в выступлении кричала Клавдия. — Я уже ничего не боюсь. Пусть и он с тобой приходит меня терзать. Ты уж меня до последней нитки обобрала, только эту кофтенку с юбкой на мне и оставила. Вон, проклятая старуха, а то я тебя... Что-то загремело в доме у Клавдии, и вслед за истошным вскриком Лущилихи хлопнула дверь. Будулай едва успел прыгнуть под кручу, и, пригибаясь, затаиться в выемке, из которой хуторские женщины брали глину, как у него над головой тяжело пробежала Лущилиха. «Ой ты, Господи! Ой, страсти какие!» — дыша, как паровозы всхлипывая, бормотала бабка. Из-под ее ног на голову Будулая посыпались комья сухой глины. Вечером у Лущилихи, после того, как она ни с чем вернулась от Клавдии, был долгий разговор с дедом. Соседка, копая позднюю картошку у себя на усадьбе, примыкавшей к Лущилинскому двору, слышала, как они о чем-то гудели у себя на кухне, но из всего их разговора сумела разобрать всего лишь несколько фраз. Говорили Лущилины тихо, к тому же соседка, контуженная, когда фронт проходил через хутор взрывом немецкой авиабомбы, была глуховата. Бабка кормила в летней кухне ужином и снаряжала деда на дежурство на Задонский огород. Каждое лето Лущилин нанимался в колхоз сторожить за Доном капусту, помидоры и другие овощи, о чем обычно хуторские женщины недвусмысленно говорили «пустили козла в огород». Слова эти как нельзя более кстати подходили к деду Лущилину не только потому, что он ухитрялся за Доном, вступая в сделки с шоферами проезжающих автомашин, приторговывать колхозными овощами, но и потому, что своей наружностью он действительно смахивал на козла. Высокой, худой до последней степени и с длинной пегой бородкой. Недаром такого же худого старого козла в хуторском стаде с чьей-то легкой руки стали называть «Дед Лущилин». Шаркая по земляному полу летней кухни от плиты до столика, погромыхивая чашками и ложками, Лущилиха спрашивала у деда, «Так что ж теперь нам делать?» Дед помалкивал, усердно выскребывая в чашке остатки какого-то варева. Соседка не могла знать, о чем спрашивала Лущилиха деда, но хорошо знала, что во всех случаях жизни он оставлял первое и последнее слово за своей бабкой. Он считал и всегда говорил, что у его бабки голова как у министра, и обычно ограничивался только тем, что поддакивал ей, подтверждая уже принятые ею решения. Прилипнув ухом к стенке лущилинской кухни, соседка услышала, как старуха сердито загремела конфорками и поставила перед дедом на стол что-то тяжелое. Должно быть, чугунок с вареным мясом, потому что душистый запах, просачиваясь из-под чекановой крыши лущилинской кухни, уже давно щекотал чуткой ноздри соседки. Она сглотнула слюну, и всегда у Лущилиных было на столе что-нибудь мясное. — Молчишь? — презрительно сказала в кухоньке Лущилиха. — А небось, молодую поросятинку уважаешь? А где мне ее теперь брать? Только после этого дед Лущилин нарушил молчание и примирительно заметил. — А может, Пашенька, она еще того одумается? — Вот поглядишь, она одумается и сама же к нам прибегит. В ответ на это Лущилиха решительно заявила. — Как же, жди, прибегит. Ты бы поглядел, как она на меня пошла, как с цепи сорвала, зубы оскалила. И какая гадюка ее ужалила? Дед опять замолчал, явно предпочитая, чтобы она сама же и ответила на этот вопрос. Не мог же он одновременно заниматься двумя делами. А похрустывание и чавканье в лущилинской кухоньке безошибочно свидетельствовали, что у него сейчас было куда более интересное занятие, чем отвечать на докучливый вопрос бабки. Однако и она сегодня, по-видимому, не намерена была терпеть его молчанку. — Я тебя спрашиваю, аля глох? И, должно быть, тут же она перешла к репрессивным действиям, убирая со стола чугунок с мясом. — Хватит уже, натрескался. Дед взмолился. «Ишо, Пашенька, только трошечки! Мне ведь усю ночь на дежурстве стоять!» Чугунок опять стукнулся о стол. «Но гляди! На завтра оставь!» В ответ на эту милость дед решил внести в обсуждаемые вопросы свою лепту —